Глава 24. Обучение. Я покачал головой. «Нет, нет, ты все делаешь по шаблону, и именно поэтому тебя очень легко раскусить». Рика не без труда перевернулся, встал на одно колено, тяжело дыша. Такахаси только что и в который уже раз лихо швырнул его на мат, будто мешок с бульбанезами. «По какому шаблону? Вы ведь мне свои модифицированные базы рукопашного боя сбросили. Там ведь ваши приемы. «Именно. Мы знаем собственные приемы, и поэтому Такахаси тебя подловил. Попробуй сделать иначе. Не проводи третий удар или нанеси другой. Сделай иначе. Пробуй, экспериментируй». «Но есть же очередность действий, заложенная в базу, и...» Мы в очередной раз столкнулись с одним и тем же. Меня это крайне смущало. Почему Рика не хочет импровизировать? Любой прием, любой удар можно усовершенствовать. Почему он даже не пытается это сделать, слепо следует заложенным установкам и боится отходить от них? «Ладно, перерыв». Милостиво согласился я и помог подняться Рика. «Слушай, да что с тобой не так? Почему ты не пытаешься что-то сделать по-своему? В жизни не поверишь, что ты настолько инертный». «Да нет, не в этом дело». «Вот и я о том же. Сколько баз за день заглотил, у любого из нас башка бы лопнула. Может, кстати, в этом дело? Базы не успели распаковаться, усвоиться?» «Нет, дело в другом». «А в чем же тогда?» «Помнишь, я рассказывал тебе о том, что не совсем обычный человек?» «Но...» «Так вот, искусственная личностная матрица имеет свои плюсы и минусы. У меня не было детства, не было периода взросления. Да, я уже был создан взрослым. Мои воспоминания о прошлом не настоящие, их мало. Это огромный объем памяти, который я могу заполнить чем угодно, например, базами знаний. Более того, так как мое сознание отличается от обычного человеческого, это дает мне возможность быстро усваивать базы знаний, еще и грузить их в большом количестве. По факту, я могу обойтись без внешних блоков памяти, а без них в моей голове будет столько информации, что обычному человеку не под силу». «Ну, круто. Хороший бонус». «Да, вот только есть у этого и обратная сторона». «Какая?» «Слышал, что о некоторых говорят. Он, мол, виртуоз. У него удар, способности к чему-то». «Но?» «Вот у меня это отсутствует полностью. Никакого дара, никаких предпочтений или талантов к чему-то. Можно сказать, я совершенно бесталанный». «Но ты же усваиваешь базы, используешь их». «Гружу их в огромных количествах. Например, чтобы нормально и быстро стрелять, мне нужна не одна база, а десятка три, причем иногда не взаимосвязанных. Сами базы по владению огнестрельным и энергетическим оружием, баллистика, физика, биомеханика, основа инженерного дела. Баз много, и иногда весь хранящийся в них объем информации мне не нужен, лишь часть». «Я не понимаю, к чему ты клонишь?» «К тому, что если ты выучил базу, например, обучающую рисованию, ты сможешь начать. Пусть не сразу, но ты начнешь импровизировать, совмещать техники, комбинировать их. И в конце концов сможешь вырабатывать собственный стиль. А мне это недоступно». «Ты что, используешь только шаблоны? Какаот?» «Ну, по большому счету, да». «А попытаться создать свои?» «Пробовал». «Ну вот, видишь, значит, ты можешь творить. В чем тогда?» «Это не созидание. Не созидание нового. Я занимаюсь комбинаторикой и только. Беру фрагменты из готовых шаблонов, комбинирую их между собой. Иногда получается что-то толковое, но в большинстве случаев оно того просто не стоит». «Здесь стоит. Попробуй поиграть с комбинациями в любой серии, которую ты только что пытался провести». «Зачем? Какой смысл?» «Попробуй». «Я думаю, вы уже нашли самую оптимальную. Так зачем менять? Ведь может получиться только хуже». «Получиться может хуже, но не в этом суть. Главное, ты можешь создать комбинацию, которой Такахаси не знает». Рика нахмурился, обдумывая мои слова. «Открой нейросеть, создай новый шаблон и помести в него приемы уже из готового». «Готово. Сделал даже несколько комбинаций». «Отлично, значит, повторим спарринг». «Эй, Такахаси! Давай еще раз». Такахаси неспешно подошел к рингу, перелез через канаты и занял стойку. Рика уже тоже приготовился и замер, дожидая сигнала, и он прозвучал. Поначалу все пошло, как и в прошлые бои. Рика наступал, а Такахаси лениво уворачивался и блокировал удары. Я заметил, что Такахаси выполняет прием защиты даже раньше, чем Рика успевает замахнуться. Настолько он предсказуем. Ну что же, сейчас посмотрим, что там Рика накомбинировал. Внезапно вяло текущий поединок резко начал набирать темпы. Такахаси вдруг пропустил один удар, второй. Лишь после третьего он включился в бой, а то был как сонная муха. Теперь уже он следил за Рика, дожидался, что тот предпримет. А Рика вертелся, как уж на сковороде. Он начинал знакомыми мне комбо, однако сразу их менял, чередовал серии ногами и руками, прерывал их и отходил назад. Такахаси совершенно растерялся. Он ушел в глухую защиту и даже не пытался атаковать Рика. Все его внимание было сосредоточено на том, чтобы не дать противнику достать его. Но его логика ясна. После нескольких вялых и откровенно скучных спаррингов вдруг все пошло совершенно иначе, непредсказуемо, как минимум. И Такахаси наконец-то проснулся. Рика вновь пошел в атаку. Удар ногой, рукой, коленом, двойка в корпус, двойка в голову, подсечка, удар ногой в корпус. Такахаси изворачивался как мог, но все же пропускал удары. И в конце концов его везение закончилось. Рика провел длинную серию ударов, а завершил ее нелепой подсечкой. Смена ударов была настолько неожиданной, что Такахаси всю же не успел отредактировать и завалился на маты. Впервые за весь день. Я же довольно заржал. Атака Рика была нелепой, но все же сработала. Рика стоял, тяжело дыша, с недоумением глядя на противника. Похоже, бедолага и сам еще не до конца осознал, что случилось. Ну или же просто не верил в то, что смог победить, казалось бы, непобедимого противника. «Ну что, говоришь, комбинировать — плохая идея? Все равно это... это не творчество». «О, как сказать. Может, и не творчество, но результат ведь есть». Тут Рика было нечем крыть. Далее мы получили очередное задание, вернулись с него и продолжили тренировки. Теперь уже дело не ограничивалось только рукопашным боем. Рика старался создавать себе собственные базы практически во всех сферах, особенно он увлекся стрельбой. С ней, к слову, у него все было очень даже неплохо и без модификаций. Рика в большинстве случаев пользовался энергопистолем. Интересная машинка, позволяющая на лету сменить режим стрельбы. Палить одиночными импульсами, очередью, долбить по противнику сдвоенным выстрелом или одним, но мощным. Менять режим ведения огня можно было с помощью нейросети. Пистолет оказался навороченной игрушкой, позволяющей подключиться к нему дистанционно, управлять и настраивать так, как пользователю заблагорассудится. Рика с режимами огня работать умел. Как бы и что бы он там ни заявлял, а делал это виртуозно. Пожалуй, даже я так не умею. А он с легкостью это проделывал и с помощью пистолета мог разобраться как с большим количеством противников, так и с тяжело бронированными одиночными. Но при этом Рика почему-то предпочитал менять режимы огня вручную, точнее, с помощью голосового управления, которое тоже имелось на его пистолете. Пистолет всегда подтверждал выбранный режим и уведомлением, отправляемым через нейросеть, и вслух, отчего Рика особо тащился. Я особо не вдавался в детали, но так понял, что Рика был фанатом старых фильмов, снятых несколько веков назад, и смотрел он не только ремейки или созданные с помощью нейрогенератора постановки, но и даже оригинала. Именно там у одного из героев было схожее оружие. Так понимаю, что Рика ему подражал. Ну что же, побаловаться и попонтоваться тоже иногда надо, так что не мне его судить. Тем более на эффективности это никак не сказывается и делу не вредит. Раз так, пусть балуется. На данный момент мы с гражданскими спелись настолько, что считали их уже частью своей МТГ. Они тоже к нам привыкли, и все мы, так сказать, жили душа в душу. Заданий, правда, становилось все меньше, а свободного времени все больше. И как оно обычно бывает, когда у тебя полно времени, в голову начинают лезть всякие мысли. Может, стоит уже подать в отставку? Сколько можно? Тем более, с выдрой у нас что-то вырисовывается. Зачем мне продолжать служить в ВКС? Карьерный рост? Ну, в принципе, он возможен, но сколько ждать нового шанса? Я уже не обычный солдат, не офицер линейной части. Из меня сделали ликвидатора, убийцу. И сколько это будет продолжаться, непонятно. Помню ли я, сколько мы уже перебили дублей? Нет, давно сбился со счета. Их, кажется, становится только больше, и подбираться к ним становится все сложнее. Так может, ну и во все. Может, уйти, купить домик на какой-нибудь спокойной планетке и жить себе в удовольствии. Денег у меня не так, чтобы много, но на несколько лет безбедной жизни хватит. А дальше, быть может, как-то пообвыкну и найду, чем зарабатывать. Долго носить себе эти мысли я не мог и поделился ими с выдрой. Она, не перебивая, выслушала меня, затем вздохнула и тихим голосом ответила. «Видишь ли, я тоже над этим думала довольно часто. Представляла, как оно все будет. Могу ли я себе вообще представить такую жизнь?» «Правда? И как? Что ты решила?» «Хотела сама тебе это предложить, но... Кураж, скажи, как давно ты смотрел новости?» «Новости? Давненько. А что там такого и какое это отношение имеет к нам?» «К сожалению, самое прямое. Поясни. Дубли ведь не просто так лезут на высокие должности. Ты ведь понимаешь, зачем они это делают?» «Хотят нас ли чужим что-то непонятного?» «Именно. И мы чуть ли не единственные, кто им не позволяет это сделать. Но то, что я сейчас вижу в новостях, то, что сейчас звучит из головизоров, говорит только об одном. Они сменили тактику». «Ну и что?» «Я думаю, что они хотят расшатать нас изнутри. Ассамблея в последние годы и так чувствует себя не лучшим образом. Постоянно вспыхивают скандалы, революции, планеты пытаются выбить для себя независимость, сектора пытаются отгородиться от метрополии. Я думаю, что дубли решили окончательно прикончить ассамблею». «Но при чем здесь мы? Говорили-то мы о другом». «О другом. Но я пытаюсь донести до тебя, что может случиться уже в ближайшее время». «И что же?» «Ассамблея может рухнуть. Одно большое государство развалится на множество мелких, начнутся междоусобицы, войны. Как ты думаешь, мы сможем найти для себя планету, которую это все не коснется? Если галактика запылает, не будет тихого места, где можно отсидеться. Не будет безопасного места, чтобы все переждать. Да и вообще, когда надвигается опасность, я бы хотел иметь возможность от нее защититься». Она похлопала себя по броне. «У нас есть бронескафы, оружие, корабли, боевые бригады. А что будет, если мы останемся одни? Как мы сможем защититься от тех, кто придет к нам?» Я хотел было что-то ответить, но не подобрал слов. Я задумался над тем, что выдра только что сказала, и, похоже, мне нечем крыть ее аргументы. Если она права, а чаще всего она оказывалась права в своих догадках, то уходить на покой действительно плохая идея. Во всяком случае, сейчас. Я, как и она, предпочитаю встречать противника с оружием в руках, а если выберу мирную жизнь, такой возможности у меня не будет. И как быть? А что, если ассамблея не развалится? А что, если выдра ошиблась? Сколько тогда нам ждать удобного момента? И стоит ли его вообще ждать? Может, плюнуть и рискнуть? А как убедить сделать это выдру? Думал я долго, но ни к чему так и не пришел. Тем более, что спокойно еще раз все обсудить с выдрой мне не удалось. Нам поручили новое задание. На этот раз цель была, пожалуй, одной из самых высокопоставленных — конгрессмен ассамблеи. Один из тех, кто принимает решения на самом верху. Ума не приложу, как дубль смог добраться до такого человека. Но раз нам его поручили, значит, смог. А в целом, ничего удивительного. Если целью дублей стало уничтожение ассамблеи, вполне логично, что они пытаются занять места ответственных руководителей, публичных личностей и популярных звезд кино и эстрады. Все названные люди так или иначе влияют на поведение и настроение других людей. Если со всех сторон, каждый канал, твой кумир, если из каждого утюга начнут вопить, что ассамблея свое отжила, даже если ты не согласен, то начнешь задумываться. И стоит только дать слабину, на тебя польются аргументы в пользу того, что это правда. И не важно, что половина этих аргументов будут чистым вымыслом. В той купе всего, что на тебя вливается, ты просто не сможешь проверить, вынужден будешь верить на слово. Но даже если ты слишком подозрительный, у тебя нет шанса спастись. Ведь всех, кто будет говорить в защиту ассамблеи, будут травить и всячески пытаться заткнуть. Когда несколько таких защитников будут дискредитированы, ты уже не будешь верить то, что говорят другие. Ты перестанешь им верить. И таких, как ты, будет не один. Миллионы, миллиарды. Вот тогда ассамблея рухнет. Тогда все, что человечество создавало долгие годы, развалится. А что случится потом, мне сложно представить. Быть может, начнется вторжение чужих, быть может, нам позволят убивать друг друга, ведь когда падает один политический режим на его останках, начинаются кровожадные схватки за власть, в которых должен появиться победитель. Времена гражданских войн, хаоса и разрухи. Несмотря на наши старания, процессы эти уже начались. Сколько бы дублей мы ни убили, этого мало. И все еще слишком много, и они продолжают отравлять умы людей. Забавно, что я сам не раз и не два думал о руководстве ассамблеи, как о старых маразматиках, которые не хотят принимать реальность, осторожничают и интересует их только то, чтобы их собственные задницы оставались в тепле. Наверное, отчасти это правда, но редкий правитель действует иначе. Тот, кто печется о своей державе, довольно часто становится сатрапом и диктатором, или же отходит от своих принципов. Как бы там ни было, а я служу ассамблее, и пока она существует, я знаю, что должен делать. Например, сейчас. Уничтожить инопланетную тварь, которая лишь прикидывается человеком, делает вид, что, как и я, трудится во благо человечества. На деле же она пытается нас уничтожить. Что бы там ни рассказывали в новостях, как бы ни обливали политиков грязью, мне лично плевать на них. Но я знаю, на какой стороне, и знаю, ради чего воюю. А еще я уверен, что это наше задание будет одним из самых сложных, ведь для всех вокруг мы планируем убийство конгрессмена, что само по себе нелегкая задача. Если мы дадим маху, нам придется туго. На нас объявят охоту, не говоря уж о том, что мы подставим ВКС. Такое уже случалось, правда, не с нами, с другой группой. Надеюсь, что мы не облажаемся и не повторим их судьбу, которой я не завидую.